Глава 19. Первый контакт. В этом месте не было и не могло быть адептов. Поэтому тут отсутствовали живодеры. Монстры вообще не любили барьер из-за хаотичной среды, которая и мешала адептам, и отталкивала головастиков. Собственно, Алекс так в прошлый раз и выжил. Прижался к барьеру в районе окна, и головастики не смогли до него добраться. А он сам чувствовал себя неплохо за счет большего числа врат и высокого резонанса силой. Меньший, чем у монстров, уровень при этом не мешал. Но теперь прятаться не имело смысла. Головастики давно уже не угрожали Алексу. Как и адепты, они были вне его лиги. То есть не могли причинить ущерба. А он уничтожал их толпами. Причем даже энергия восстанавливалась быстрее, чем тратилась. Впрочем, и простые осьминоги мало чем угрожали. Поэтому он просто летел вперед, не заботясь о защите и оставляя за собой горы трупов. Головастики быстро сообразили, что тут им ничего не светит, и разлетелись по сторонам. Алекс за ними не погнался. Пусть лучше мелкие засранцы знают, что гостям в Антане не рады. Глядишь, тогда и на цепь не полезут, если вырастут. А заодно и другим расскажут. Это, кстати, имело смысл. Специалисты по поведению монстров давно выяснили, что чудовища запоминают своих врагов. И речь шла не только об Алексе. Да, его, разумеется, тоже запоминали, но в последний год он летал по особому маршруту и нападал только на избранных василисков. Тех, что, по данным маячков, захапали себе кучу артефактов. У рядового монстра было столько же шансов встретить разрушителя, сколько у какой-нибудь рыбешки наткнуться на конкретную акулу в бескрайнем океане. А вот с адептами монстры были хорошо знакомы, поскольку регулярно нападали на цепь миров и также регулярно огребали от защитников цепи. Сначала их накрывало волной океана света, посланной мастерами пространства, а затем на ослабленных чудовищ набрасывались охотники. Так как атаки часто происходили в одних и тех же местах и совершались одной и той же ордой, специалисты выяснили, что второй раз монстры уже не так охотно идут в атаку. И чем больше они теряли, тем менее охотно шли вперед. Если бы не василиски, гнавшие свиту на убой, возможно, нападения уменьшились бы в несколько раз. Однако василиски находились за линией столкновения, и на рядовых монстров, особенно не из своей свиты, им было наплевать. Подобравшись вплотную к невидимому барьеру, Алекс первым делом проверил среду. «Среда. Хаос. Нейтральная». Хаос означал крайне сильные помехи, а нейтральность, что на них никто не давит, как и ожидалось. «Среда такая же», — прокомментировал он. «Значит, и все остальное не должно поменяться». «С чего бы это тут чему-либо меняться?» — поинтересовалась миром. «Времени много прошло, вот почему». «Но ты же еще ничего отсюда не украл и никого не убил. Вот если ты каким-то чудом уничтожишь Кракена...» «Ты допускаешь такую возможность?» «Все возможно». Что-то ты вообще очень спокойная. Я даже удивился. Думал, будешь спорить всю дорогу, а вместо этого сидишь тихо. Ты не заболела?» — забеспокоился Алекс. «Нет, я даже рада, что мы здесь». «Это еще почему?» «Потому что у нас, наконец, появился шанс выбраться из этого безумия. Наружу. Ради этого стоит рискнуть». «Считаешь, что Вантану ничего не светит?» «Я устала тебе это доказывать», — фыркнула миром. «Это же простой расчет, понятный всем. Вон, Вассанда с Дэши также думают. Да, Вантану ничего не светит. Вот почему я поддерживаю твою идею с барьером». «Но наша цель в другом. Мы должны будем выбраться, а потом вернуться. Вместе с технологиями школы Ксарат. Помнишь?» «Ну, ее еще надо найти», — легкомысленно заметила миром. «Понятно. Ты хочешь просто убежать от проблем». «Я этого никогда не скрывала. Между прочим, я о тебе забочусь», — возмутилась миром. «И вообще, меня такое сделали, но...» «Что за «но»?» — полюбопытствовал Алекс. «Но, если мы найдем способ спасти Вантан, и он к тому времени будет еще жив, то можно вернуться», — неохотно добавила спутница. «Ты готов рискнуть ради других, миром? Вот теперь ты меня пугаешь». «Это все твое дурное влияние, и вообще не торопись. Ты еще не выбрался из Вантана. Вполне возможно, мы сгинем от щупальца Кракена, и мне не придется больше заботиться о нашей безопасности. Такое облегчение». «Твой энтузиазм заразителен. Но хотя бы ты допускаешь возможность победы». «По правде говоря, я не думаю, что ты его уничтожишь, а вот обмануть может и получится. Лучше не сражаться с ним, а убежать. Вспомни, что Кракен появился только когда те бедолаги прошли трансформацию. Поэтому и у тебя будет несколько секунд в запасе. Воспользуйся ими». «Если найду способ обмануть Кракена, обязательно обману», — торжественно пообещал Алекс. «Поверь, я и сам не горю желанием драться с этой тварью. Победа для меня не главное. Важнее выбраться и выполнить задачу». «Слава богам! И помни, если даже ты просто обманешь чудовище, нам придется бежать изо всех сил и как можно дальше». «Это я прекрасно понимаю». Алекс действительно понимал, что если он уничтожит или обманет Кракена, то бежать придется без оглядки. Расчет был простым. Вселенная изолировала целый кластер, чтобы предотвратить расползание заразы. А как она отнесется к тому, что один из зараженных сбежит из карантина? Пока Алекс этого не знал, но предполагал, что ничем хорошим это не кончится, и лучше ему хорошенько спрятаться, поскольку реакция Вселенной может оказаться пострашнее монстра за барьером. Единственное утешение, что Вселенная не была совершенной, в том смысле, что она создавала правила, но в них часто находились лазейки. Смог же он спускаться на планеты, хотя официально являлся суперхищником. Да и сам путь развития от простого жителя обитаемого мира до адепта высокого уровня был нарушением логики Вселенной, которой просто требовалась энергия. Например, зачем ей вообще могли понадобиться коснувшиеся? Пусть они тоже тянут откуда-то свою энергию, которая частично питает и червя, но куда выгоднее для Вселенной были бы простые и послушные разумные, сидящие безвылазно на своих планетах, а не шастающие по всему кластеру и не ворующие монолиты-авантюристы. Но, очевидно, имелось более незыблемое правило, что если ограничивать разумных в развитии, то они не будут выдавать ментальную энергию. Видимо, поэтому Вселенная и смирилась. Другое дело, откуда взялись силы, которые поддерживали адептов на этом нелегком пути? Этого никто не знал, хотя теорий существовало много. Алекс же рассчитывал, что снаружи Вантана народ уже разобрался в таких нюансах, и ему достаточно будет выбраться и просто спросить. Но для этого сначала требовалось пройти Кракена, а для этого нужно было его изучить и оценить. Или хотя бы взглянуть еще разок. «Хорошо бы выманить эту скотину», — пробормотал Алекс, замерев в метре от барьера. «Думаешь, он опять не покажется?» — поинтересовалась миром. «Этот гад выглядывает только когда видит жертву, а добровольцев у нас нет». «Можно было захватить несколько преступников. Я слышал от Инж, что бывших боссов Сувры до сих пор находят. В тюрьмах Табера наверняка завалялась парочка главарей». «А зачем их там держать?» Удивился Алекс, который как-то не задумывался о судьбе захваченных сувровцев и прочих адептов-преступников. «Как зачем? А на ком, по-твоему, Нерея должна испытывать свои ингибиторы и другие составы? Нужны добровольцы. Вот этим ребятам и дают шанс послужить стражам Вантана. Либо они могут записаться в камикадзе. Выбор небольшой, но имеется». «Понятно», — протянул Алекс. «Но там-то есть выбор, а тут верная смерть». «У нас полным-полно ублюдков, которые это заслужили». «Полностью согласен, но не лежит у меня душа подкармливать Кракена разумными. В любом случае, мы никого с собой не взяли, так что Кракен сегодня обойдется без сладкого. Ладно, для начала проверим обстановку». На первый взгляд за барьером располагался соседний кластер, то есть обычный космос с планетами, звездами и всем таким. Собственно, через границу постоянно пролетали астероиды и прочие нейтральные объекты. Но если через барьер проходил адепт или заряженный энергией предмет, то он попадал в подобие буферной зоны. Особый мир, где можно было трансформироваться и отправиться в путешествие куда-то очень далеко за пределы Вантана. Это особое пространство делилось на две части. Тьма в условном верху и бесконечное чернильное море из сжиженной тьмы внизу. Причем в какой бы точке барьера адепт не переходил границу, он оказывался точно над огромным многокилометровым водоворотом. В случае успешной трансформации счастливчика затягивало в водоворот, а в случае неудачи, которые периодически случались, туда падали его останки. Отличием нынешнего непростого времени было то, что в водовороте сидел монстр, вылезавший наружу только когда претендент проходил трансформацию, словно встречу со своей смертью еще нужно было заслужить. Алекс знал о Кракене только потому, что видел его два раза. Сначала Кракен появился сразу после трансформации Лофа, бывшего главы школы Ледяных Игл, которого Алекс сопроводил до барьера в обмен на информацию об архивах школы. Во второй раз он прилетал сюда в сопровождении пары десятков экспертов, а также целой батареи особых передатчиков, разработанных лирканцами. Этим передатчикам хватало мощности отправить сигнал с той стороны. В качестве экспертов выступали адепты с невероятной чувствительностью и несколько телепатов Скалса. К сожалению, монстр так и не удостоил высокую делегацию своим присутствием, не соизволив выглянуть из воронки, а дистанционные эксперты ничего не смогли определить, несмотря на хваленную чувствительность. Впрочем, дело скорее было в передатчиках, которые сильно приглушали энергетический спектр. Это метки Алекса работали безукоризненно на той стороне, приборы же подводили. Однако к меткам мог подключаться только он сам, либо миром. Тогда один из экспертов, решивший, что угрозы больше нет, и измученный неопределенностью, попросился перейти барьер. Мол, глупо упускать такой случай. Вряд ли он сюда когда-нибудь попадет самостоятельно. Ну а если он сгинет, то хотя бы послужит высокой цели. «Ты погибнешь от одного касания монстра. Эта тварь невероятно сильна», — предупредил тогда добровольца Алекс. «Или ты не поверил моему рассказу о Кракене?» «Я верю, что монстры охраняли выход, но это было в начале перезагрузки, когда у адептов еще был шанс сюда добраться. Однако сейчас барьер перекрыт ордами чудовищ, а по поясу, кроме тебя, разрушитель, никто не путешествует. Поэтому я хочу рискнуть», — спокойно объяснил рыжеволосый парень. «Риск лучше долгого увядания». «Благородно, но глупо. Впрочем, отговаривать не буду». Другие также не стали спорить с добровольцем. Видимо, надеялись на удачу и рассчитывали, что путь освободился. Либо изначально сомневались в словах Алекса. Так или иначе, рыжеволосый эксперт, хорошо чувствующий вибрации, осторожно пересек границу. Едва он оказался на той стороне, его поведение резко изменилось. Парень и до этого не лучился уверенностью, но теперь, по его испуганному взгляду и сбивчивым объяснениям, что тут смердит, народ догадался, что дела у добровольца пошли не очень. Тем не менее, тот, дрожа и постоянно поглядывая на воронку внизу, прошел трансформацию. Как и Лов в свое время, рыжеволосый потерял несколько врат, что списали на хаотическую среду, которая распространилась за барьер, и общую нервозность ситуации. И вот когда трансформация закончилась, монстр явил свой лик. Лениво поднялся на сотни метров из чернильного моря, вытянул щупальца и коснулся им рыжеволосого, отчего тот просто развеялся. Совсем как Лов. После такого зрелища настроение у всех упало, и народ по-быстрому свернул эксперименты. Они боялись, что монстр вылезет наружу. Если не весь, то хотя бы щупальца высунет. И никто, включая Алекса, не был уверен, что переживет эту встречу. Больше монстра за барьером никто не исследовал. Главным образом потому, что добраться туда можно было лишь с помощью разрушителя, который не горел желанием вводить экскурсию по поясу. Тогда у него имелись гораздо более важные дела, например, охота за артефактами. Однако сейчас Алексу требовалось взглянуть на Кракена еще разок. А если не на самого монстра, то хотя бы на воронку, в которой обитает чудовище. Как и в прошлый раз, он послал внутрь рой меток, выстроив их в линию, чтобы они передавали информацию по цепочке обратно. И тут же увидел, что место-то изменилось. В первую очередь чернильное море и воронка. Теперь это был не величественный, спокойный водоворот, а водоворот, по которому ходили большие волны, словно под поверхностью что-то трепыхалось. Заинтересовавшись феноменом, Алекс решил ничего больше не делать и продолжил наблюдение. В течение нескольких часов колебания то возникали, то исчезали. Казалось, что этим дело и закончится. Однако в конце представления зрителей ждал сюрприз. На сцену вышел главный актер. По пространству пронеслась волна, а следом на поверхность начала подниматься огромная серая гора. Такое Алекс уже видел, когда убили Лофа и рыжеволосого добровольца. Однако в тот раз монстр приподнял исполинское тело всего на сотню метров, и был виден лишь его огромный глаз. Сейчас же башка чудовища вылезла минимум на полкилометра. Основная часть туши все еще скрывалась под поверхностью чернильного моря, однако монстр поражал воображение. Было понятно, что он огромен. Может, не такой огромный, как стражи слоев, но недалеко от них ушел. Причем стражи выигрывали только в габаритах. Во всем остальном Кракен значительно их превосходил. В конце монстр неожиданно посмотрел прямо на зрителя. Алекс отлично знал, что если смотреть из-за барьера в любую сторону, то Вантана не увидишь. Для наблюдателя вокруг расстилалось лишь бесконечное чернильное море и тьма над головой. Однако монстр смотрел точно на Алекса. Ошибки быть не могло. Смотрел и не двигался. Прошло долгих полминуты. Поняв, что его обнаружили, Алекс решил воспользоваться ситуацией и забросил в монстра жало. Благо тот так сильно поднялся, что попал в зону досягаемости навыка. Жало было одно. Это с василисками Алекс не церемонился и накрывал их целой сетью жал для поиска врат. Но жало — это контакт. А контакт — это возможность ответа. Возможность ответного удара Кракена. Поэтому жало пока было в единственном экземпляре. Да, Алекс рисковал, устанавливая связь между собой и существом на две стадии выше. Но ему неизбежно придется столкнуться с Кракеном после перехода на 13 уровень, так что лучше проверить свои силы сейчас, когда он находится в относительной безопасности. В крайнем случае он умрет и воскреснет, не в первый раз. Жало почти сразу сгорело. Гораздо быстрее, чем внутри даже звездного Василиска и некоторых других спецов по управлению своими телами, с которыми Алекс несколько раз сталкивался за последний год. Он был уверен, что дело не в слабости навыка, а в силе монстра. Его тело было еще более сложным для изучения объектом, чем тела Василисков. Однако Кракен не ответил, и Алекс заслал новую порцию жал. В этот раз сразу 5 штук. На монстра атака не произвела большого впечатления. Скорее, он удивился такой любознательности насекомого из-за барьера. Либо чудовищу самому было любопытно, и оно просто ждало. В конце концов, и Василиски любили поиграть со своими жертвами. Помнится, ледяной хозяин Табера так и вовсе запустил Алекса в свой город и атаковал только после того, как тот забрался внутрь. Миром придерживалась того же мнения. «Этот гад с тобой играет», — предупредила она. «Знаю», — отозвался Алекс, посылая новый рой жал. Однако в этот раз монстр не стал терпеть насекомое. То ли решил, что такое бесцеремонное изучение — наглость за пределами всяких границ, либо изучил навык достаточно. В принципе, ему было несложно. Считалось, что все кракены связаны с силой пространства, так как сидят в очень специфическом месте. А для создания пространства несложно было разобраться в жале, которое само относилось к данному направлению. Так или иначе, усилия Алекса оказались вознаграждены, и он получил ответ. Кракен атаковал.